те времена на пирах всяческие буайбесы и консоме не подавали. Основным блюдом было жареное мясо. Ну а вслед за мясом шла птица, рыба и все, что Бог на душу послал. И все это запивалось изрядным количеством вина. Что ели и что пили в средневековой Франции? У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Павел Уваров – выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и «Учебник истории Франции». Александр Сидоров, выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Трапеза и культура трапезы, и культура питья проделала достаточно существенную традицию, эволюцию. Она ни в коем случае не была одинаковой, однообразной, и если повторялась, скажем, в Риме и в Греции, то лишь в каких-то своих элементах, что было связано, прежде всего, с продуктами, конечно, теми или иными. В Греции существовала традиция принимать пищу три раза в день. Где-то на рассвете это был очень легкий завтрак, куда входил хлеб, размоченный в воде или вине, немного оливок и немного фиников. Это все. Второй прием пищи, вторая трапеза происходила обычно около полудня. И она была чуть более солидной. Она, опять же, состояла из хлеба, воды, овощей, фруктов, сыра, иногда каши. И самый главный прием пищи был вечером. Я это подчеркиваю, потому что в средние века все-таки ситуация изменится существенно, и мы об этом поговорим еще, почему это так происходит. Главный прием пищи был вечером. Это был ужин, настоящий ужин, где были и каши, супы, хлеб, и овощи, и фрукты, и сыры, и вино, и мясо. В Древней Греции, да и в Древнем Риме, а потом во многом это сохраняется и в средневековой Европе, прием пищи очень часто носил сакральный характер, потому что это был способ социализации, это был способ общения, это был способ беседы, философствования, обмена мнениями. И в то же время это было вполне религиозное действие. Не случайно в Греции... Именно в Греции появились симпозиумы, да, то есть встречи мужчин, как правило, мужчин, женщины на эти собрания не допускались, которые после легкого ужина переходили к возлияниям, причем очень строго регламентированным, как правило, распорядитель решал в данный конкретный момент, в данном конкретном случае, какое количество бокалов пить, насколько разбавлять вино, о чем пойдет речь и так далее, и так далее. И эти возлияния были достаточно продолжительными, и в процессе них греки обсуждали те или иные вопросы, философствуя, и, с другой стороны, они отдавали дань уважения своим богам. Это ни в коем случае не были банальные попойки, это было, в общем, религиозное действие, в полном смысле этого слова. Как и театр греческий, на самом деле, это ни в коем случае не было развлечением, да, это был вполне сакральный акт. Вторая великая культура европейская и средиземноморская, которая нас интересует в данном случае, в Риме уже произошла достаточно серьезная эволюция в том, что касается еды, хотя сохраняется эта традиция принимать пищу 3 раза в день, утром, на рассвете, в полдень и на закате, и сохраняется традиция главного приема пищи после заката солнца. Видимо, это было связано в том числе с тем, что жарко на самом деле, в течение дня все-таки тяжело есть и нужно работать, а вечером вот такой отдых был. Но в Риме, в отличие от Греции, очень большой акцент делается на пир, на роскошь. Это не только и не столько сакральное действие, сколько статусное мероприятие. И главный смысл вот этих великих римских пиров, да, которые доходили до крайности во всех смыслах этого слова, и как в плане кулинарии, так и в плане алкоголя и сексуальных излишеств, это был способ продемонстрировать значимость своего социального положения, своего социального статуса. Римская кухня сделала, конечно, колоссальный скачок вперед. И поскольку это был акцент был сделан на статусности этого действа, то и кухня, соответственно, тоже приобретает совершенно иные параметры, совершенно иную форму, совершенно иные атрибуты и характеристики. Римская кухня вошла в историю как одна из самых затейливых. Вот это именно то слово. Не то, что роскошных, да, или, так сказать, каких-то необычных, именно затейливых. Кулинарная фантазия в Древнем Риме достигает невероятных вершин совершенно. Осталось, в общем, достаточно много свидетельств на этот счет, на эту тему. В частности, об одном из них мы так вскользь говорили в прошлый раз, да, когда один из известных римских персонажей, так сказать, описывает свой ужин, который состоит примерно из следующего. Это сначала легкие салаты с какими-то кислыми либо травами, либо фруктами, либо овощами, чтобы подготовить желудок к более серьезному принятию пищи. Затем это молочный козленок, в котором больше молока, нежели крови, да, специально приготовленный. Потом это большие яйца куриные вместе с курицей, которая их снесла, специально запеченные и поданные там, в специальной корзиночке из специальной соломы. Сыры, фрукты, сладкие фрукты, причем в числе них упоминается, например, виноград, годовалый виноград в том виде, в каком он сохранился на лозе. Да? То есть это, в общем, достаточно изысканные вещи, и это не так просто сделать на самом деле. И конечно, вино. Смысл римской кухни сводился к тому, если не вдаваться в слишком большие подробности, к тому, чтобы ингредиент блюда по возможности максимально трансформировалось. Не по своей форме, а по своему вкусу. Римские повара таким образом готовили, например, мясо, чтобы оно походило больше на рыбу. Рыбу таким образом, чтобы она походила больше на птицу или на мясо, а птицу или овощи готовили таким образом, чтобы они вообще ни на что не походили. То есть вот это было что-то очень сложное. Конечно, здесь берет свое начало традиция самых разных начинок, и мясных, и овощных, и фруктовых, и в мясо, и в рыбу, и вот эта вот традиция фаршировки, фарширования самых разных паштеты, да-да-да. То есть вот максимальная трансформация продуктов и максимальное дистанцирование от их естественного, так сказать, положения вещей. Вино Второй очень важный момент, и после этого мы уже перейдем к Средневековью, и тогда будет понятно, да, какая эволюция была сделана, в какую сторону двигалась, вот, собственно, кухня Средневековья. Вино. Важнейший элемент древней кухни, античной кухни, прежде всего, конечно. Вино – это продукт питания. Вот это надо понять, это надо иметь в виду. Это не алкогольный напиток в том смысле, в каком мы его воспринимаем сейчас. Нечто дополняющее еду или нечто вполне самостоятельное, да, там, снимающее стресс или поднимающее настроение или что-то еще делаешь. Нет, это такая же еда, как хлеб, как сыр, как мясо, если оно было доступным, да, абсолютно. Абсолютно. Ну, с точки зрения калорийности, это абсолютно верно. Калорийности и содержания различных микроэлементов, что тоже очень важно. Вообще, вино в древнем мире, да потом и в средние века тоже, это не только продукт питания, но и это важный элемент общения с богами, но и это важный ингредиент многих лекарств, либо очень часто вина, это они сами по себе лекарства, и они прописываются наряду с лекарствами для лечения тех или иных недугов. Я могу привести несколько примеров. Например, легендарное античное вино пуцином, которое производилось на каменистых холмах на побережье Адриатики. Помимо того, что, видимо, это для римского вкуса был достаточно изысканный напиток, его еще очень часто прописывали в качестве лекарства. И, например, одна из императриц римских, Юлия Августа, которая, слава богу, дожила до 86 лет, говорила, что своим солидным возрастом и прекрасным физическим состоянием она обязана исключительно тому, что каждый день принимает по бокалу пуцину. Вина самые разные. Но здесь важно вот что иметь в виду. Все-таки и в Древней Греции, и в Древнем Риме, как и в нынешней Греции, и в нынешней Италии, климат достаточно жаркий. Виноград набирает много сахара. Поэтому, когда он выбраживает, то на выходе получается достаточно крепкое вино. Крепкое даже по нашим меркам. И это, собственно, понимали и античные люди, жители и Древнего Рима, и Древней Греции. Достаточно крепкое и, с другой стороны, очень часто с большим содержанием остаточного сахара, так называемого. То есть сладкое. Да, но они не могли поступить иначе, потому что пастеризация тогда не проводилась. И, соответственно, вино делалось в огромных глиняных чанах, собственно. Известный философ, циник, жил именно не в бочке, в деревянной, как это представляют, а именно вот в таком глиняном чане, который сейчас можно увидеть во многих странах Средиземноморья. Диоген Синопский, древнегреческий философ, киник, ученик Антисфена, основателя школы киников. Диоген практиковал крайний аскетизм, называл себя гражданином мира и считается отцом космополитизма. Свое безразличие к морали и общественности Диоген Синопский доводил до полного равнодушия к любым неудобствам жизни. Согласно историческому анекдоту, жил в бочке. А на вопрос Александра Македонского, чего бы хотел Диоген Синопский от него, ответил: «Отойди, не загораживай мне солнце». Крепость, с одной стороны, сладость, с другой стороны, объясняют традицию потребления вина в античности, которая во многом была связана с тем, что вино разбавляли. Разбавляли. Но оно почти до 20 градусов доходило. Да, совершенно верно. Разбавляли в разных пропорциях. У нас почему-то бытует мнение, что вино разбавляли до 4-5, а то и 3 градусов. Ничего подобного. Были очень разные традиции. Разбавляли и немножко, и побольше, и пили чистым, и смешивали с травами, и пряностями. С пряностями. И на самом деле была масса технологий изготовления разных типов вин. Например, в сусло могли добавить мед или перец, или, скажем, асфальт катышками прям. Или раскаленную черепицу. Или, да, да, это история другая. Или мирро, например, прям в сусло. Таким образом, вино уже на выходе, вот, по мере выбраживания, получалось совершенно другим вкусом, да, нежели если бы это был чистый виноград. Конечно, и для древнего мира, и для средневековой Европы была колоссальная проблема в том, как хранить продукты. И на самом деле многие приемы консервации были выработаны уже в античности, они прекрасно сохраняются в средние века и развиваются, и доживают до сегодняшнего дня замечательно. Ну, например, традиция вялить мясо. Солить и вялить мясо, да, которая сохраняется до сих пор, и сейчас она превратилась в утонченную культуру изготовления, например, хамона в Испании или пармской ветчины, там, или, так сказать, всяких колбасок в Италии. Вторая традиция консервации – это сыр, да, потому что молоко, ну, молоко быстро пропадает. И, кстати, не случайно, именно поэтому молоко не фигурирует в качестве повседневного напитка. Ни в древнем мире, ни тем более в средние века не фигурирует. Пьют воду и вино. Никакого молока. Сыр, да, но это способ консервации. И третья проблема – это вино. Что с этим делать? Оно все-таки портилось. Хотя и сахаровые соки, да, и спиртовые соки. Но, с другой стороны, оно было разным. Все-таки в зависимости от территории. Оно портилось. Как его сохранять? Римляне, греки, ну, особенно римляне, конечно, придумали массу способов, как это делать. Один из них был, ну, то, что мы бы могли с определенными оговорками назвать способом пастеризации, да? Они кипятили вино. Причем, вот, скажем, сейчас, как это делается, вино нагревается до 70-80 градусов на несколько секунд, и все. Этого достаточно для того, чтобы там определенная часть бактерий погибала, и дальше оно хранилось. Нормально. Нет, они кипятили достаточно долго, несколько часов порой, выпаривая четверть, если это было очень хорошее вино, или треть даже, добавляя туда мед, пряности, потом доливая высококачественное вино. И вот этот напиток мог сохраняться довольно долго, его можно было транспортировать, и его брали с собой солдаты, его брали с собой моряки, его брали с собой путешественники, то есть это вино могло жить достаточно долго. Я все-таки демократ по своему убеждению, простите за выражение. Мне как-то вы народные массы, по-моему, забыли. Конечно, социальный разрыв в еде был. Общие установки некоторые существовали. Ну да. Бобовая, основная еда простонародья. Поэтому статусный пир исключал всякие бобовые, как нехорошее напоминание о возможном плебейском происхождении. Вино, конечно, как предмет и у них повседневного спроса, много сыров. Но сыры не в том понимании, в котором они существуют ныне. Да, конечно. Это скорее то, что... Белые сыры. Как шавру, там, допустим. То есть нечто среднее между сыром и творогом. Да, да. Такое сквашенная масса такая, да. Скажем так. Угу. Вот, это про то, что, насколько я понимаю, античное это. И в целом, все-таки, если мы возьмем в процентном отношении... паштета соловьиных язычков не был блюдом повседневного спроса. Соловьев не напасет. В целом, по сравнению с тем, что будет дальше. Дальше, забегая вперед, я скажу, что современники воспринимали происходящее как, конечно же, варваризацию, утрату высокой школы кулинарной. Сидоний Аполлинарий, которому пришлось жить среди бургундов, он не только их внешний вид описывает с таким ужасом, и запах, но и, конечно, их пристрастие застольное. Они его шокировали, ну, как и все, кто посещал германцев. И так. Но в целом, надо сказать, что в средние века, по сравнению со средиземноморской античностью, конечно, сделали, я не могу сказать шаг вперед, может быть, шаг назад, но они стали в среднем есть больше белковых продуктов, больше мяса. Ну, мы говорили в прошлый раз о том, что не было еще сельскохозяйственной избыточности, еще не было нормального скотоводства, как бы тяжело отвоеванные у природы пастбища были еще редкостью. Соответственно, было в начале средневековья не до кулинарных изысков. Да, с другой стороны, средневековое общество – общество бедное, но не в том смысле, что уже там оно мало что производило, поскольку, если мы говорим о, термин сейчас не очень понятно, государственность, да, развитие всяких там суперструктур управленческих, средневековье было неким шагом назад, по сравнению с античностью, очевидно, то элита не имела... разрыв между элитой и, условно говоря, средним, средневековым человеком был не столь велик, как в античности. Поэтому в целом происходила, с одной стороны, вульгаризация пира элиты, то есть средневековый представитель элиты ел много. И, собственно, как ему показать свой статус? Можно достаточно грубой еды. Много, но не изысканно. Не изысканно. Не изысканно. И показать, что ты, значит, можно съесть много, можно излишки раздать своим друзьям, к зависимым людям или нищим, пожалуйста. Это показатель статуса. Не надо здесь было и не было возможности так сильно подчеркивать свой статус за счет стола. С другой стороны, средний человек, конечно, если не было голодовки, если не было каких-то исключительных обстоятельств, они были довольно частыми, он, в общем, ел тоже, но меньше. Здесь, мне кажется, одна очень важная вещь. Если мы берем античность, разрыв был не только гастрономический, но и интеллектуальный. Потому что если мы берем высшие слои общества, это мог быть очень высокий уровень образования, знаний философских, литературных, каких угодно. Если мы берем средневековье, особенно раннее, то далеко не каждый дворянин умел читать и писать. И то же самое можно сказать о его подданных, о его крестьянах. Поэтому не до изысков. Он просто не понимал, что такое изыск. С другой стороны, если мы античные застолья можем разделить по горизонтали, значит, верхи, низы, там, раб какой-то, то средневековье гораздо сложнее, потому что появляется, и по мере усложнения средневекового общества, появляются в большей степени дифференцированные в вертикальном отношении традиции, монастырская еда, монастырская традиция. Кстати, вполне образованные люди, читающие античные трактаты, внимательно относящиеся к этому, продумывающие какие-то рационы, лечебные свойства. И у них своя особенная церковная еда. Кстати, неплохая. Она интересная. Потом появляется то, чего не было в античности, постный стол. А постный стол может быть, как вы понимаете, очень изысканным. Гораздо более изысканным, чем скоромный стол. Потому что здесь нужно... И гораздо более дорогим. Более дорогим и более впечатляющим. Ну и сейчас это происходит. И сейчас, да, абсолютно. Что такое патриарший постный стол? Это что-то великолепное. Городская кухня. Кухня горожанина и его способ ведения хозяйства. Он, в общем, отличается от того, что было за городскими стенами. И с течением времени отличается все больше и больше. И подчеркивается это отличие. Застолья обитателя рыцарского замка – это одно. Застолья обитателя... деревенской хижины – это другое. Городского дома – третье. Да-да. Цехового совета – четвертое. Вот. Замка, усложняется, далее, усложняется, да, количество застольных ритуалов. Хотя бы потому, что больше становится различных, уже не симпозиумов, а различных братств. Что-то для нас цех, братство. Это прежде всего производственная какая-то единица или политическая. Орден. Но для них прежде всего это начиналось с застолья, а уже потом шло все остальное. Относительно религиозного, сакрального характера, христианская культура основана на застолье. Что такое? Тайные вечери. Поэтому, естественно, через совместное вкушение хлеба, вина осмыслялась вообще человеческая общность. И с ее сопричастностью все восприятие шло человеческого общежития, шло именно через это. «Тайная вечеря» – последний ужин Иисуса Христа с учениками-апостолами накануне крестных страданий, на котором Он установил таинство Евхаристии – причащения, произошедший в Великий Четверг. На «Тайной вечере» Иисус заповедовал апостолам: «Сие творите в Мое воспоминание». Христос говорит о Своей крови в этот день: «Пийте от нее все». По преданию, 10 из присутствующих в тот день на «Тайной вечере» апостолов позднее приняли мученическую смерть. С другой стороны, меньше стало, может быть, возлияний богам, То есть ритуалы, конечно, языческие оставались, иногда не осмыслялись как таковые, тогда осуждались, иногда просто превращались в привычку, но различные общины по-разному организовывали свое застолье. С одной стороны, да, это несомненно так, есть христианская традиция, да, вот сопричастности к некоему высшему началу через совместное вкушение, в данном случае, хлеба и вина, да, но, с другой стороны, важно иметь в виду, что западноевропейская средневековая культура основывается не только на античном, так сказать, фундаменте, да, стоит и окормляется не только христианством. В ней, во всяком случае, в северной части этой самой Западной Европы большую роль играли и играют варварские традиции. Да? И я просто хочу напомнить, что, скажем, в рамках германской культуры, германской традиции, совместный пир играл колоссально важную роль. Пир, например, вождя и его дружинников. Да? Я могу напомнить такой известный сюжет из германской мифологии о боге Одине или Вотане, да, его называют по-разному. Волгал. Который, да, каждый день идет на битву в окружении своих дружинников. Они погибают благополучно, чтобы потом возродиться и вместе собраться на пиру, где они вместе вкушают мясо и пьют много, ну, это не вино, а скорее пиво такое, да, все-таки зерновой напиток, сброженный. Но это важный элемент, понимаете, потому что таким образом общность сплачивалась гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. С другой стороны, важную роль играл обмен подарками, да, так сказать, дарообмен в германской традиции, варварской традиции. Кстати, это сохранится до сих пор во многом. Все эти наши подношения, они же на самом деле оттуда все это идет. Вот, и пир, это тоже был, в общем-то, это тоже была одна из родновидностей вот такого дарообмена. Очень сложная социальная система, которую мы сегодня до конца понять не можем, но все-таки до сих пор, даже сейчас, когда мы, скажем, сидим или сидели за одним столом с незнакомым или малознакомым до того человеком, да, ели с ним одну еду и пили с ним одни напитки, то все равно психологически, подсознательно сейчас это тоже на нас оказывает воздействие, мы все равно его воспринимаем уже несколько иначе, чем до того. Как шло формирование там ленов в германских землях? Они шли, вот были люди, которые вместе воевали, поддерживали своего вождя, а потом вместе садились за стол пировать. И они и проедали, условно говоря, прибавочный продукт, захваченный именно за пиршественным столом. А потом система усложняется, и выясняется, что ему нужно давать какое-то вспомоществование материальное, хотя, конечно, лучше бы закусить и выпить вместе. Но раз этого нет, то ему дается либо там в кормление какие-то области отчуждения, там, ну, то есть дани, которые собираются, или потом какие-то земли, с которых они кормятся, но по-прежнему это осмысляется, как будто это вот часть стола. Если ты рядом, ты получишь свой кусок мяса, но поскольку тебя рядом нет, ты послан с важным заданием куда-нибудь далеко, то ты получаешь земли, и с них вот ты кормишься. Вот это осмысление через стол социальных отношений, конечно, это не свойство только западноевропейской культуры, безусловно. Конечно. Свойство русской культуры в широком смысле слова, как, чтобы не понимать ее под этим термином. Кстати, русская правда знаменитая. Конечно, вот, там много и Клога на нее влияло, и скандинавские традиции. Очень интересно. Большинство статей, если мы посчитаем, они регулируют не столько там земельные отношения, кто кому чем обязан, какие-то там вассальные. Это правило, грубо говоря, правило поведения за столом. А если ты выбил глаз своему соседу по столу, то то-то, то-то и тот. А если зуб выбил, то тот и тот. Вот очень хорошо представляешь, что они все вместе сидят, да, и начинают выяснять отношения, и здесь все это, да, регулируется. «Русская правда», свод древнерусского права, включала отдельные нормы закона русского, правду Ярослава Мудрого, правду Ярославичей, устав Владимира Мономаха и прочее. Посвящена защите жизни и имущества княжеских дружинников, слуг, свободных сельских общинников и горожан. «Русская правда» регламентировала положение зависимых людей и излагала нормы обязательного и наследственного права. Вернемся опять же к средневековому застолью. Возьмем вот некий усредненный вариант пира в достаточно высокопоставленном семействе, скажем так. Каков был его механизм? Да, да. Да. Компоненты, ритуалы, посуда. Здесь вот какая история. Мы на самом деле мало что об этом знаем примерно до XIV века. В XIV веке, от XIV века, например, сохраняются уже кулинарные книги и меню парадных банкетов, да, от 13-го отдельные рецепты, от 12-го практически ничего. Вот где-то здесь, да. где-то здесь эта граница пролегает. Но что-то мы можем восстановить и ретроспективно, конечно, потому что все-таки изменения были, но не нужно преувеличивать значимость этих изменений, с другой стороны. Мы знаем, например, как проходили некоторые, ну, не скажу пиры, но застолья, достаточно праздничные, не рядовые, во всяком случае, застолья, например, у какого-то крупного светского феодала. Есть описание, сохранилось описание одного из таких застолий от XIV века, которое как раз вот происходило у парижского епископа. Банкет был на 16 персон. Соответственно, подавалось 8 тарелок, то есть, строго говоря, с одной тарелки ели два человека. Да? Тоже интересный момент. Порядок достаточно строгий. То есть сначала подаются легкие закуски, салаты, зелень, овощи, некоторые фрукты, желательно кислые. Желательно кислые, чтобы подготовить желудок к более серьезному принятию пищи. При этом, что любопытно, вместе с этими кислыми овощами и фруктами все-таки подается сладкое вино. Не сухое, а сладкое, то есть неразбавленное все-таки. Да, вот, интересная вещь. После этого подается суп. Ну, это странное с нашей точки зрения варево, потому что оно делалось не на мясном бульоне, вот как мы сейчас привыкли это делать. Это было скорее такой овощной суп, сделанный из лаков, там, из бобовых, из чего-то еще. Туда могли добавлять хлеб, и туда могли добавлять кусочки мяса, но мясо там не варилось для сытости. Вегетарианский суп без мяса. Да. Вегетарианский суп с мясом. Да, такая похлебка. Мы, кстати, могли мясо не добавлять. Знаете, любопытная вещь, но примерно такой суп можно до сих пор попробовать, например, в Кастиле, где-нибудь в маленьком кастильском городке. Вы можете отыскать харчевню без особого труда, где можете найти кастильский суп, так называемый, вот с кусками хлеба и кусочками чоризо, пикантной колбаски, да, которая там не варится, но она туда потом бросается и дотушивается все это вместе. И во Франции это встречается довольно часто. Да, то есть это все-таки сохраняется традиция до сих пор. Суп, то есть похлебка такая, и сразу после похлебки несут жаркое. Собственно, главное блюдо. Жаркое, мясо – это вообще главное блюдо застолья, да, застолья, пиршества, банкета, обязательно. Наличие жаркого указывало, кроме всего прочего, на определенный статус человека, который принимал своих гостей, потому что приготовить жаркое уже было не так просто, и это уже говорило о том, что у этого человека есть, во-первых, достаточно большой камин. Размер имеет значение. Размер имеет значение. У него есть всякая техническая, всякий технический инвентарь, необходимый для этого. Вертел достаточно большой, внушительный, да, металлический. У него есть в избытке, чем этот камин топить. Разжигать, топить и на чем готовить еду, потому что прожарить, скажем, целиковую тушу кабана, это не так просто, как кажется. Это достаточно длительная процедура, достаточно сложная технология, требует большого умения, чтобы сделать так, чтобы мясо было прожарено равномерно, а не было вот здесь подгорелым, а там сырым. Это очень сложная вещь. Да, медленный огонь очень долго. Очень долго. То есть само наличие жаркого, еще раз повторю, это, в общем, статусная вещь такая. Потому что его приготовить было очень непросто. Не каждый, далеко не каждый мог себе позволить это сделать, хотя бы потому, что далеко не у каждого был не то, что камин, а даже очаг на кухне. Мы еще об этом поговорим. Это отдельная история. А жаркое, тушеное мясо в самых разных вариантах. Вот уж что-что, но тушить они умели, любили, делали это охотно. Тем более, что это было гораздо менее затратно, нежели все-таки жарить тушу целиком. Даже птичку, не говоря уже о кабане, там, олене, барашке, козленке и так далее. И к мясу подавалось достаточно много соусов. Вот когда готовили мясо само, судя по всему, его не начиняли ничем. Ни чесноком, как мы сейчас часто это делаем, да, не натирали специями, потому что, ну, во-первых, это было бессмысленно, да, поскольку это жарилось на открытом огне. А во-вторых, все-таки дорого. Поэтому мясо подавалось вот в том виде, в каком оно делалось, но к нему подавалось огромное количество соусов. И вообще, это важный момент. Второй важный момент, подчеркивающий статус принимающей стороны, чем больше было соусов, чем разнообразнее они были, тем выше статус человека, тем выше уровень банкета, тем выше уровень уважения хозяина к гостям, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Соусов было огромное количество, делали их самым разным образом. Очень часто в качестве основы бралось вино или винный уксус, или натуральный сок свежевыжатый, или уваренный сок, достаточно густая масса, в которую добавлялся порошок, в порошок истолченные специи. Достаточно большой был арсенал этих специй, трав. Это все перетиралось в ступке и смешивалось вот с этой жижечкой, потом протиралось сквозь сито, и вот то, что получалось на выходе, подавалось к столу. Судя по всему, не проваривалось. Не проваривалось. Судя по всему, это было достаточно вкусно. Наверное. И это, конечно, разнообразило вкус мяса, потому что мясо, оно и есть мясо. А вот вариативность соусов позволяла менять вкус. То есть концепция средневековой кухни, да, вот эволюция средневековой кухни пошла немного в другую сторону от Рима. Если, скажем, для Рима важен был не столько соус, сколько способ приготовления. Как в китайской кухне. Да, ну, да, совершенно верно. То для средневековой кухни все-таки важнее начинки, важнее антураж, важнее сопровождение основного блюда. Рецепт средневековой французской кухни. Соус со сливками и лимоном «Сюпрем». Ингредиенты. 150 грамм сливочного масла, 80 грамм муки, 200 грамм белого вина, 400 грамм сливок, 200 грамм белого мясного бульона, 3 яичных желтка, 1 лимон. Муку спассеровать на масле, влить вино, сливки и бульон, кипятить в течение 15 минут, отставить на борт плиты и заправить сливочным маслом, желтками и лимонным соком. Соус «Сюпрем» подавать к вареным цыплятам и мясным блюдам. Ну, если посмотреть на современную французскую кухню, то соус стоит во главе угла. Потому что делать его достаточно сложно. Это требует времени, знаний и умения. И, собственно говоря, я полагаю, что это пришло именно из Средневековья. Потому что представить себе французскую кухню без бешамеля, там, я не знаю, или соуса на красном вине с грибами, два канонических, от которых танцуются все остальные. У меня вот такая вот книжка французских соусов. Да, да. Да. На самом деле гораздо больше, чем в этой книжке. Все оттуда. Абсолютно точно. Кроме жаркого и вот тушеного мяса подавалась рыба. И с вином, естественно, все это делалось. И после некоторого перерыва подавались сыры, легкие пирожные, фрукты по сезону, что называется. Считалось, что такая вот... Такое завершение трапезы позволяет закрыть желудок, так сказать, и вот насытить его окончательно. Крепкие напитки в конце не подавали с сырами? Не подавались. Ликеры, дижестивы? Дижестивы подавались, но это были не крепкие напитки. Все-таки это были сладкие вина достаточно, либо вот всякие такие, знаете, специально приготовленные вина, уваренные с медом, с травами, с пряностями. Уже в самом конце, уже гости переходили в другое помещение, ну, наслаждались. По сути, по плотности, как Кагор или Портвейн. Да, да, хотя по вкусу, видимо, гораздо более насыщенный. Именно из-за того, что туда добавлялась вот масса всяких ингредиентов. Я бы сказал, что это похоже на всякие вот современные горькие настойки, типа фернет-бранки и так далее, и так далее. Вот там бехеровки, может быть, хотя там используется все-таки основа спиртовая, да, а здесь было вино, да. Но вот концептуально это вот скорее ближе к этому. Вот. Когда гости, так сказать, переходили в другую залу и наслаждались там, собственно, вот этим вином и жевали засахаренный имбирь, чтобы освежить дыхание, немножко, так сказать, активизировать пищеварение, в этот момент в столовую допускались слуги, которые могли, так сказать, подъесть то, что осталось с барского стола. Объедки собирались, ни в коем случае не выбрасывались, собирались и потом раздавались бедным. Я говорил о тарелках, их было 8 штук, но ведь очень часто обходились вовсе без тарелок. Например, в рыцарских замках, где с изысканностью все обстояло гораздо скромнее, все было, так сказать, гораздо более спартанские были традиции, да, там очень часто тоже мясо подавалось, например, на куске хлеба, достаточно большом, на таком ломте хлеба. Видимо, судя по всему, его очень часто заранее сушили, то есть нарезали вот эти ломти и дали им там, давали им день-два для того, чтобы засохнуть, чтобы они засохли. И их используют в качестве тарелок. Ну, на них клали мясо. Это делают по сей день. Да, да. Клали мясо, поливали соусами самыми разными. И вот, судя по всему, сами вот люди, которые сидели за столом, не очень этот хлеб ели. Они, видимо, ели другой хлеб. Вот. А потом эти тарелки собирались, хлебные, пропитанные соусами и вот мясным жиром, да, соком мяса. И они раздавались беднякам. И... таким образом, во-первых, безотходное производство. Во-вторых, это способ перераспределения продуктов в обществе, которое все равно было не очень сытым. Это надо иметь в виду, да? Кроме того, это благотворительность, то есть еще и, так сказать, такая социально-религиозная функция у всего этого дела. И, конечно, это... С другой стороны, подчеркивание статуса, потому что, знаете, иногда доходило до смешного, например, когда раздавали эти хлеба, то бедняги, так сказать, говорили, ну что же, какой-то был жиденький банкетик-то, что ж ты хлеб пропитался как-то. Кое-как. Кое-как, да, какие-то соусы в этот раз что-то... Да, не задалось. В связи с этим есть история, которую многие из моих коллег знают. Это Столетняя война, Париже, английская власть, двойная монархия, не англо-французская. И вот правитель Парижа, герцог Бетфорд. В принципе, очень хороший политик. И к нему наш главный источник информации, анонимный парижский буржуа, горожанин, хотя он был, судя по всему, клириком, относится очень хорошо, в принципе, по сравнению с тем, что там делалось на юге, какая-то подозрительная так называемая Жанна д'Арк и прочие ужасы. Там. Герцог Бетфорд, в общем, человек понятный и даже приятный. После того, как происходит коронация в Реймсе, когда Жанна д'Арк привела туда Карла VII, Бетфорд понял, что время уходит, за симпатии горожан нужно бороться, и организует коронацию тогда еще малолетнего короля Генриха VI английского. И вот описывая, это уже 31 год. 431 год. И вот он описывает и торжественный въезд короля, и некоторые сложности, которые начинаются, потому что англичане не умеют так пить, они напиваются. И это им подвозят уже там, когда они идут по улице Сен-Дени, все время подносят кубки. В принципе, там пригубил и пошел. А англичане, так некоторые из придворных, позволили себе выпить гораздо больше, ведут себя несколько странно. И немцы, и англичане были у французов в таком подозрении, как даже выражение «пьянка на немецкий лад», это было такое. Ну вот, но это еще полбеды. Главное, что устроили в Королевском дворце, ныне дворец правосудия, устроили большой, естественно, большой пир. Но, во-первых, англичане ничего не сумели организовать, они не сумели отделить чистую публику от всех остальных, и туда проникло много всяких там голодранцев, которые просто похватали все. Пока шла торжественная церемония, месса, они, значит, таскали куски со стола, и в результате потом все это было нарушено. А главное, что англичане ничего не понимают, они заготовили впрок. Они это жаркое делали еще в четверг, а процедура шла в субботу. И вот трехдневная еда эта трехдневная стоит, ее разогревали. Вот это вот гретое жаркое, гретая еда, это символ ну, такого неуважения ко всему городу. И он пишет, что да у нас ни один уважающий себя парижский буржуа свою дочку замуж не выдает, сорганизует такого нищенского банкета. Вот. И все были очень недовольны. И нищие говорили, что таких невкусных объедков они не ели, не помнят, когда они ели последний раз. И все. Париж был потерян. Да. Нормандия еще Бетфорда любили какое-то время, но сердца парижан отвернулись от этого. Ну, да. Средневековая Европа унаследовала вот, отношение, античное отношение к вину как к продукту питания. С другой стороны, вино – важный элемент литургии, об этом тоже забывать не надо. И это во многом объясняет развитие виноградарства в Западной Европе и появление виноградников там, где, в принципе, это не очень логично. Ну, например, даже в Южной Англии. Или в очень северных, так сказать, на самом севере Франции, даже во Фландрии были виноградники. Там, конечно, все плохо вызревало и делали кислятину, но тем не менее, там было мед добавляли потом. Мед, ну, как-то да, справлялись с этим безобразием. Что интересно, в последние годы в Финляндии ведется кампания по производству вина, чтобы отучить население от пагубной привычки пить 40-градусные продукты, они занялись виноделием. И каждое лето в Финляндии теперь проходит конкурс виноделия. Это в их широтах. Виноградники были повсеместно. Их было очень много. Они с очень раннего времени появляются. Они были очень обильными. Например, вот в конце X века недалеко от города Лан в виноградниках даже прятались целые армии. То есть настолько они были густые и обширные, что там можно было вполне утаиться от врага. Города, которые расположены на ведущих реках, такие как Кёльн или Париж, процветают, и вообще их расцвет во многом был связан именно с импортом вина, с тем, что вывозили вино. С экспортом. С экспортом, простите, да. В частности, расцвет Кёльна был связан с тем, что в Кёльн свозилось вино вот, из рейнских всяких хозяйств, там оно перегружалось на корабли и уже дальше везлось в Англию. Вина пили очень много. Очень много. Ну, вода-то не стерильная была. Вода была не стерильная, и вино было пить. И вино было пить точно безопаснее, чем воду. Разбавляли иногда, да, иногда обеззараживали воду вином, но очень часто пили вино в чистом виде. Есть примерные подсчеты количества потребления вина на душу в год, и они совсем не маленькие. Примерно по самым разным подсчетам, в самых разных регионах, человек выпивал в день в среднем от 1,5 до 2,5 литров вина. От полутора до 2,5 литров вина. Причем это касалось и монахов тоже. А тут очень интересная история. Дело в том, что, в принципе, устав святого Бенедикта позволял, да, так сказать, монахам пить вино не более одного кубка. Но эта традиция уже в IX веке нарушается достаточно активно. И это было связано с естественным ходом причин. Потому что кубок вина в обычный день. А в праздник это двойная порция. А количество праздников увеличивается существенно на протяжении IX-X века. А плюс к этому всякие поминальные трапезы, всякие собрания, всякие, так сказать, приемы королей или его слуг и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге набегало примерно до 3 литров в день. И, конечно, бытовой алкоголизм, он присутствовал, и он нашел отражение в источниках очень хорошо, и в Фаблио, и в рыцарских романах это есть, и, скажем, в живописи, не знаю, 14-15 века, 16 века это есть, например, у Брейгеля. Да, все эти деревенские свадьбы знаменитые, да, которые он запечатлел с очень большими подробностями. Чего не напились, от вина или от пива? Все-таки Фландрия. Ну, Фландрия – пиво, конечно. А, ну, в данном случае, может да. Может, от смеси. Да. А может, аквавита. Кстати, да, в это время уже, они могли уже пить аквавит, хотя аквавит все-таки очень долго воспринимался как лекарство. А, хотя он был известен от арабов, его научили сделать уже в Европе потом Арнольд де Виланова в Монпелье, собственно, впервые mm-hmm. получил дистиллят, назвал его «Спиритус вини», «Дух вина». Сюжет в сторону немного, как делалось, например, японское саке, вообще классическая технология, не та, которая сегодня существует, высокая, так сказать, с использованием грибков и прочее-прочее, достаточно чистый напиток получается на выходе, классическая технология была совсем другой. Рисовые зерна пережевывались, простите за такую интимную подробность, в идеале девственницами, ну, конечно, такое саке шло только императору, а вообще пережевывалось женщинами, и сплевывалось в емкости, да, где, собственно, и происходил процесс брожения за счет слюны, вот слюновый фермент. И тоже получался напиток весьма странный с нашей точки зрения, но, тем не менее, питательный и алкогольный. Собственно, это была его главная функция. Пили везде. Знать, конечно, употребляла более качественные напитки, потому что были возможности. Церковь тоже не экономили особо на этом, потому что все-таки это тоже был такой статус, если угодно. Очень любили итальянские вина, кипрские вина, вот эти сладкие, тяжелые, которые можно было довезти с юга. Королевский двор, если я не ошибаюсь, по-моему, в 15 веке, французский двор, в год потреблял около 15-20 тысяч гектолитров вина. Это же огромное количество. Огромное количество. А сколько народу было при дворе? Народу было немало. Павел Юрьевич, я уверен, тут может рассказать гораздо больше меня. Но, например, вот хорошо известно, да, что Людовик XI вообще страдал, помимо того, что он страдал эпилепсией, он вообще был человеком не очень уравновешенным. И уже современники, кстати, приписывали это не только всяким кровосмешением близким, но и тому, что Людовик XI с очень раннего возраста в очень больших количествах пил вино. Только мы как все о вине да о вине. Надо сказать, что... А я все упираю на разницу. Разница еще была между, скажем, светскими и духовными пирами. Не пирами, а вообще едой. Конечно, потребление рыбы. Потому что рыбу ели и светские феодалы, но все-таки в значительно меньшей степени, чем духовное. Духовенство никогда за чрезмерное употребление мяса, дичины, конечно, это могло вызвать, особенно когда нарастали уже критические отношения к жизни духовенства. Критика была, но то, что ели много рыбы, за это никто не осуждал. Значит, было, в зависимости от того, где находился данное застолье. Интересно, что у многих народов, в том числе и тех, которые входили в тот питательный бульон, из которого родилось европейское общество, было очень много запретов на поедание рыбы. Жили люди по берегам Дона, рыбные вообще артерии, и рыбы не ели, как показывают археологические раскопки. Нет рыбных костей. Вообще сколько угодно. В средние века ценили рыбу, но ценили как еду символическую, христианскую, как еду постную. Интересный еще один источник – это расследование еретиков, деятельности еретиков, катаров. Катары, еретики, они верили в переселение душ, метампсихоз, они не ели мясо, они были совершенно, но могли есть рыбу, потому что у рыбы нет бессмертной души. А с их еретической точки зрения. А потом само название катара, оно же от греческого катарсис, очищение. Очищение, да. Да, они чистые. Конечно же, потом происходит морская революция 15 века, так называемая, наступает открытие изобретения селедки голландской, высокой голландской культуры. И дальше все, Колумба, наверное, бы не было, если бы не изобрели вот этих всех вещей. И мы здесь уже оказываемся связанными, опять же, с всякими там социальными, политическими, фискальными процессами, потому что соль, вот о чем еще нужно поговорить. Да. Конечно же, миллион сортов соли, огромная роль соли. Сохранение продуктов. И вместе с тем, это источник финансирования. Новых налогов вводить очень сложно в силу специфики европейского общества, потому что quod omnes tangit, ab omnem comprobare debet. Без согласия подданных нельзя вводить налогов. Но соль уже как бы заранее оговаривалась, что налог на соль уже принимался, и поэтому соль еще и пропагандировалась. И там, соль была источником дохода монарха и вообще той власти, которая собирала этот важнейший косвенный налог. По поводу рыбы, тоже буквально одна реплика. Светская аристократия, судя по всему, действительно очень прохладно. С подозрением относилась к рыбе, по возможности ее не ела, и даже в пост не очень, так сказать, жаловала рыбу, а уж тем более, когда не было поста, конечно, мясо по-любому лучше. И мне кажется, странным образом это трансформировалось потом, как это ни странно может показаться, в представление о том, что, чтобы родить девочку, родители должны кушать рыбу. Не мясо. Если они будут кушать мясо, то у них появится мальчик, то есть мужчина. А рыба – это еда не то чтобы женская, а еда не мужчин. Понимаете? Это еда монахов, которые, конечно, мужчины, но они не мужчины. В физиологическом смысле, да. В истинном смысле этого слова. Они не воины, и они не могут иметь детей. И рыба – это вот туда. Наша еда – это мясо. Участие в беседе. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.